Глава 27. Начать с другой стороны. Роберт медленно шел по зимнему парку под голыми деревьями, размышляя о только что сделанном открытии. В моей записной книжке хранится связующее звено между женщиной, о смерти которой Джордж Талбойс прочел на странице «Таймс», и той, что воцарилась в доме моего дядюшки. История Люси Грэм обрывается на пороге школы миссис Винсент. Мисс Грэм впервые появилась там в августе 1854 года, и ни миссис Винсент, ни ее помощница не могут сказать, откуда она взялась. Значит, вся предыдущая жизнь миледи по-прежнему остается загадкой. Как же мне сдержать обещание, которое я дал Клари Талбойс? Молодой человек сделал еще несколько шагов, вновь и вновь задавая себе этот вопрос. На лицо его набежала тень, темнее зимних сумерек, густевших над головой, и грусть, смешанная со страхом, сжала сердце. «Я знаю, что должен делать», — думал он, «невзирая на то, что мой долг шаг за шагом ведет меня к дому, который я люблю, грозя его разрушить. Надо начать с другого конца и восстановить историю Эллен Талбойс с того часа, когда уехал Джордж, и до похорон на церковном кладбище в Энтнере». Окликнув кэп, Роберт поехал в Фикт-Рекорд. Дома он написал несколько строк Клари Талбойс и успел отправить письмо с главного почтампа до 6 часов, сэкономив таким образом целый день. Он просил Клару выяснить название портового городка, где Джордж впервые встретился с отставным капитаном Молденом и его дочерью. Хотя молодые люди были достаточно близки, Роберт мало что знал о недолгой супружеской жизни своего друга. С того часа, как Джордж Талбойс прочел сообщение о смерти жены в «Таймс», он избегал любых упоминаний о короткой истории своего семейного счастья, так внезапно прервавшегося. Джордж не переставал упрекать себя в том, что оставил молодую жену, и Роберт практически ничего не знал об этом периоде жизни своего школьного товарища. Но поскольку через 4 недели после женитьбы Джордж отправил сестре письмо из Хэрроугейта, то, скорее всего, именно там молодожены провели медовый месяц. Мистер Одли попросил, чтобы Клара Талбойс отправила ответ телеграфом. Не хотел терять целый день и уже утром следующего дня получил депешу с названием прибрежного городка Уайлдернси, Йоркшир. Он немедленно отправился на вокзал Кингс-Кросс и взял билет до Уайлдернси на экспресс, отправлявшийся без четверти 2. Ревущий состав стремительно унес его на север по пустынным равнинам с голыми кукурузными полями, слегка тронутыми свежей зеленью. Эта северная дорога казалась молодому адвокату странной и незнакомой, а бескрайние просторы зимнего пейзажа страшили своим неприкрытым одиночеством. Осознание цели путешествия омрачало все, на что падал его отсутствующий взгляд. Роберт вновь и вновь обращался к гораздо более мрачной картине, что представлялось его встревоженному уму. Когда поезд прибыл на конечную станцию Халл, уже стемнело, однако путешествие мистера Одли на этом не закончилось. Растерянный и полусонный, он прошел сквозь толпу носильщиков и груды разнокалиберного багажа, которым обременяют себя путешественники, к другому поезду, который должен был доставить его Уайлдернси по железнодорожной ветке, идущей вдоль Северного моря. Через полчаса после отправления из Халла в открытое окно подул свежий морской бриз, а еще час спустя поезд остановился на тихой пустынной станции, где его встретили начальник, который стал звонить в колокол, и 2 носильщика. Мистер Одли был единственным пассажиром, сошедшим в Уайлдернси. Не успел он собраться с мыслями, как поезд унесся прочь. Подозвав носильщика, Роберт указал на чемодан. «Не могли бы вы отнести это в ближайшую гостиницу, если, конечно, у них найдется приличный номер, где я мог бы остановиться на ночлег?» «Да хоть 30 номеров, сэр!» — рассмеялся носильщик, водрузив чемодан на плечо. «В это время года у Уайлдернси никого, кроме местных жителей. Днем с огнем не найдешь. Пойдемте, сэр!» Носильщик открыл деревянную дверь в стене, и Роберт вдруг оказался на ухоженном широком газоне, окружавшем огромное квадратное здание, контуры которого вырисовывались на фоне зимнего неба. Его черную монолитность подчеркивали два освещенных окна, отстоявших далеко друг от друга и мерцавших в ночи красноватым светом точно огни маяков. «Отель «Виктория», сэр», — сообщил носильщик. «Вы не поверите, летом здесь яблоку негде упасть». При виде нетронутой лужайки, пустых деревянных беседок и темных окон действительно с трудом верилось, что еще недавно здесь кипела жизнь, и счастливые и веселые люди наслаждались ясной летней погодой. Впрочем, Роберт заявил, что охотно верит, и покорно последовал за своим проводником к маленькой боковой двери в уютный бар, где летние посетители из тех, что поскромнее, могли заказать напитки без дополнительных затрат на официантов в белых жилетах, стоящих на страже у главного входа. Сейчас, в февральский холод, в отеле оставалось очень мало обслуживающего персонала, поэтому сам хозяин провел Роберта в небольшой зал с полированными столами красного дерева и мягкими креслами, которые он назвал «кофейной комнатой». Роберт сел поближе к огню и с удовольствием вытянул уставшие ноги, а отельер пошевелил кочергой угли в камине. «Если вам нужен отдельный номер, сэр...» «Нет, спасибо», — перебил его Роберт. «Мне и здесь неплохо. Буду весьма признателен, если вы распорядитесь насчет бараньей отбивной и пинты хереса». «Сию минуту, сэр». «Буду еще более признателен, если вы уделите мне несколько лишних минут. Хотел бы кое о чем вас расспросить». «С превеликим удовольствием, сэр», — добродушно отозвался хозяин. «В межсезонье у нас скука смертная, и мы, можно сказать, на руках носим гостей, которые все-таки приезжают. Предоставлю вам любые сведения об окрестностях и достопримечательностях Уайлдернси», — добавил он, невольно процитировав карманный курортный путеводитель, который продавал в баре. «Спасибо, окрестности в следующий раз», — махнул рукой Роберт. «Сейчас меня больше интересуют люди, некогда проживавшие в этих местах». Владелец гостиницы любезно улыбнулся и кивнул, выражая готовность рассказать биографии всех жителей городка, если мистеру Одли угодно. «Сколько лет вы здесь живете?» — задал Роберт первый вопрос, доставая записную книжку. «Кстати, вас не смутит, если я запишу ваши ответы?» «Ничуть, сэр», — ответил мужчина, явно наслаждаясь вниманием к своей персоне. «Расскажу все без утайки». «Итак, вы проживаете здесь уже 6 лет, сэр». «То есть с 53-го года?» «И если быть точным, то с ноября 52-го, сэр. Прежде у меня было свое дело в Хале. Этот дом достроили в октябре месяце, а в ноябре я въехал». «Не помните ли вы капитана военно-морского флота, к тому времени уже отставного по фамилии Молден?» «Капитана Молдена, сэр?» «Я вижу, вы его помните». «Как не помнить, сэр? Один из наших лучших клиентов. Вечерами сидел в этой самой комнате, хотя стены здесь никак не хотели сохнуть, и мы почти год не могли оклеить их обоями. В 52-м, в рождественские праздники, его дочка вышла замуж за молодого офицера, полк которого квартировал здесь. Они поженились, сэр, и отправились в свадебное путешествие на континент на целых полгода, а затем вернулись в наши места. А потом джентльмен вдруг уехал в Австралию, бросил жену, едва родился ребенок. История наделала много шуму у Уайлдернси, сэр, и миссис... забыл, как ее звали. «Миссис Талбойс», — подсказал Роберт. «Точно, Талбойс, так вот я и говорю, сэр, ее все любили и жалели. Уж такая была хорошенькая и приветливая, не предать». «А вы помните, как долго капитан Молден с дочерью оставались у Уайлдернси после того, как мистер Талбейс их покинул?» «Вот не скажу, сэр. Помню только, что мистер Молден сидел на этом самом месте и рассказывал всем, кому не лень, как дурно обошлись с его дочерью и как подло обманул его доверие молодой человек. А сколько пробыли?» «Нет, не помню, сэр. Впрочем, миссис Баркомб наверняка знает». «Миссис Баркомб?» «Да, сэр. Владелица дома номер 17 в Нор-Коттеджес. Мистер Молден с дочерью некоторое время там проживали. Это добрая, приветливая женщина, и я уверен, она расскажет вам все, что знает». «Благодарю вас. Миссис Баркомб я навещу завтра. И последний вопрос. Вы бы узнали миссис Талбойс, если бы вам довелось с ней встретиться?» «Конечно, сэр, как собственную дочь». Мистер Одли записал адрес миссис Баркомб, поел, выпил две рюмки хереса, выкурил сигару и отправился спать. Заснул он быстро, поскольку изрядно вымотался, непрестанно туда-сюда переезжая. Тем не менее спал чутко и сквозь сон слышал безутешный вой ветра в песчаных дюнах и однообразный рокот волн на берегу. Сопровождая его тоскливые мысли, эти печальные звуки беспорядочно повторялись в неизменной последовательности и складывались в дремлющем мозгу, в невероятные фантастические картины, которые все же имели какое-то смутное отношение к реальным событиям. В тревожном сне он увидел Одли Корт, который неведомые силы вырвали из зеленых лугов Эссекса и перенесли на пустынный холодный берег, отдав на расправу северным ветрам. И вот уже бурное море обрушивается на древние стены, грозя стереть с лица земли дом, который он любил. Стремительные волны подкатываются все ближе и ближе к величественному особняку, и в серебряной пене вдруг появляется бледное светящееся лицо. Это миледи превратилась в русалку и угрожает погубить дядюшку. Над серым клокочущим морем нависли громадные тучи, чернее самой непроглядной ночи. Он, Роберт, пристально вглядывается в мрачный горизонт. Тучи медленно расходятся, и из-за них бьет узкий луч света. Надежда на спасение. Проснувшись, Роберт вспомнил этот сон, и тяжкое бремя свалилось с его груди. Он вновь уснул и пробудился при ярком свете солнца, когда горничная, постучав в дверь, пронзительным голосом объявила, что уже половина девятого. Без четверти 10 Роберт вышел из гостиницы «Виктория» и отправился к миссис Баркомб. Ряд строгих домов тянулся до маленькой гавани, где стояли на якоре 2 или 3 торговых судна и пара угольных барж. За гаванью вырисовывалась на зимнем горизонте унылая казарма, серая и холодная, отделенная от городка узким ручьем с перекинутым через него подъемным мостом. Единственным ярким пятном, нарушавшим нейтральную картину серых каменных домов и свинцового моря, был алый мундир часового, который ходил взад и вперед между 2 пушками, установленными перед стенами казармы. С одной стороны гавани уходил далеко в море длинный каменный пирс, будто выстроенный нарочно для отъявленного мизантропа, не способного вынести даже малолюдный Уайлдернси и стремящегося еще больше отдалиться от своих собратьев. На этом пирсе Джордж Талбойс впервые встретил будущую жену. В ослепительном сиянии летнего неба и под музыку ревущего оркестра. Именно там молодой корнет впервые поддался роковому влечению, которое оказало столь мрачное влияние на его последующую жизнь. «Захудалый курортишка», — сердито подумал Роберт, — «такого силача сгубил. Он пришел сюда с открытым сердцем, не имея опыта общения с женщинами, кроме как на выставке цветов или в бальной зале, зная об этих существах не более чем о далеких звездах или планетах, смутно догадываясь, что женщина — это нежное создание из розовой или голубой кисеи, изящный манекен для демонстрации искусства модисток. Он приезжает в подобную дыру, и вселенная внезапно сужается примерно до полудюжины акров. Могучий замысел творения втиснут в тесную картонную коробку. Далекие существа, которые плавали в тумане, прекрасные и неясные, оказываются у него под носом. И прежде чем он успевает опомниться от замешательства, «Берегись! Магический круг очерчен! Заклинания действуют, и жертва так же бессильна, как принц с мраморными ногами в восточной сказке». В таких размышлениях Роберт добрался до дома, где жила миссис Баркомб. В дверях его встретила строгая чопорная служанка и проводила в не менее строгую и чопорную гостиную. Миссис Баркомб, спокойная и явно довольная жизнью Матрона лет 60, сидела в глубоком кресле перед жарко натопленным камином. На коленях у нее дремал старый черный терьер с коричневыми пятнами. Все в этой тихой гостиной наводило на мысль о древности и покое, не подвластных никаким внешним влияниям. «Хотел бы я жить здесь», — подумал Роберт, — «и смотреть изо дня в день на серое море, что медленно катит волны на серый песок под серым безмятежным небом, перебирая четки, нести покаяние и обретать покой». Миссис Баркомб указала на кресло, и Роберт сел, положив шляпу на пол. Старый терьер залаял и, спрыгнув с колен хозяйки, начал обнюхивать шляпу. «Видимо, вы подыскиваете дом, сэр», — начала хозяйка, которая последние 20 лет занималась исключительно сдачей жилья. «Нет, сударыня, я пришел не за этим», — сказал Роберт. «Я хотел бы узнать точную дату, когда покинула Уайлдернси некая миссис Талбойс. Владелец гостиницы «Виктория» заверил меня, что вы единственная, кто может ответить на этот вопрос». Миссис Баркомб задумалась. «Когда уехал капитан Молден, я вам скажу, потому что он исчез, задолжав мне кучу денег. У меня все записано черным по белому. А вот что касается миссис Талбойс...» Домовладелица помолчала и спросила. «Вам известно, что она съехала внезапно?» «Нет, сударыня, в первый раз слышу». «Да-да, именно внезапно. Ах, бедняжка, после того, как сбежал ее муж, она пыталась зарабатывать, давая уроки музыки. По-моему, она была прекрасная пианистка, но отец, судя по всему, забирал у нее деньги и пропивал. Как бы там ни было, однажды вечером между ними произошла серьезная размолвка, и на следующее утро миссис Талбойс уехала из Уайлдернси, оставив сына на попечение няньки, проживавшей по соседству». «А дату вы не помните?» «Боюсь, что нет. Впрочем, погодите. В тот день, когда она уехала, капитан Молден написал мне письмо. Бедный джентльмен очень переживал, а когда у него случались неурядицы, он всегда обращался ко мне. Если я найду письмо, там должна быть дата, ведь так?» «Да, в письмах обычно указывают дату». Миссис Барком подошла к столу у окна, на котором стояла старомодная конторка красного дерева, и принялась рыться в куче бумаг. Письма, рецепты, счета, квитанции, налоговые декларации лежали здесь в вопиющем беспорядке. Мистер Одли ждал, глядя на серые тучи, плывущие по серому небу, и серые лодки на серой поверхности моря. Поиски продолжались минут 10. Миссис Баркомб шуршала бумагами, вынимала их из конвертов, вкладывала обратно, сгибала и разгибала. «Вот оно!» — радостно воскликнула она. «И в нем же хранится записка, оставленная миссис Талбойс». Роберта бросила в жар. «Тот, кто украл любовные письма Эллен Молден из сундука Джорджа», — подумал он, — «зря старался». Письмо отставного капитана отличалось краткостью и выразительностью. Половина слов была подчеркнута. Оно начиналось словами «Мой великодушный друг». Надо сказать, что капитан Молден, проживая у почтенной домовладелицы, подвергал ее великодушие слишком жестоким испытаниям, платя лишь при угрозе появления судебных исполнителей. «Я в бездне отчаяния. Дочь оставила меня. Представляете, что я должен испытывать? Накануне мы повздорили из-за денег. В этом вопросе, как вам известно, у нас бывали разногласия, а утром я обнаружил, что меня покинули. Прилагаю письмо, которое Эллен оставила на столе в гостиной. Ваш убитый горем Генри Молден. Норт Коттеджес, 16 августа 1854 года. Письмо миссис Талбойс было еще короче. «Мне надоела такая жизнь, и я хочу, если смогу, начать все заново где-нибудь в другом месте. Я ухожу, чтобы найти иной дом, иную судьбу, место, где порвутся мои связи с ненавистным прошлым. Прости, если была раздражительной, капризной, вспыльчивой. Ты должен меня простить, ведь ты знаешь причину. Ты знаешь тайну, ключ ко всей моей жизни. Эллен Талбойс». Роберту Одли слишком хорошо был знаком этот почерк. Обхватив голову руками, молодой человек склонился над письмом и глубоко задумался, что могут означать две последние фразы. Судя по письму капитана Молдена, Эллен покинула Уайлдернси 16 августа 1854 года. Мисс Тонкс утверждает, что Люси Грэм появилась в их школе 17 или 18 августа того же года. Между отъездом Эллен Талбойс из курортного городка в Йоркшире и появлением Люси Грэм в школе в Бромптоне прошло не более 48 часов. Слишком короткое звено в цепи косвенных улик? Что ж, может быть. Однако оно заняло свое вполне определенное место, и тут ничего не прибавить, не убавить. Получал ли мистер Молден весточки от дочери после того, как она покинула Уайлдернси? — спросил Роберт. «Кажется, да», — ответила миссис Баркомб. «Сказать по правде, с того августа виделись мы с ним нечасто. К ноябрю он задолжал мне уже за 15 месяцев. Пришлось пустить его имущество с молотка. Не распродая я кое-что из его жалкой мебели, он квартировал бы у меня до сего дня. И все же мы расстались добрыми друзьями. Старик уехал в Лондон с внуком, которому едва исполнился год». Больше миссис Баркомб ничего не знала, и Роберт не стал донимать ее расспросами. Он лишь попросил у почтенной леди письма отставного капитана и его дочери, а затем распрощался, положив их в карман. Лондонский экспресс отходил в четверть второго. Роберт велел отнести чемодан на станцию, оплатил счет и в ожидании поезда стал прохаживаться по каменной террасе с видом на море. И так подумал он. Я отследил жизни Люси Грэм и Эллен Талбойс до точки, где они сходятся. Теперь нужно узнать историю женщины, похороненной на церковном кладбище в Вентнере.